Зимний зеленый салат. 5 столовых ложек кунжута. 400 граммов белокочанной капусты. 1 зеленое яблоко среднего размера. 130 граммов зеленого свежего или замороженного горошка. 4 столовые ложки измельченных очищенных грецких орехов. 1 столовая ложка лимонного сока. 1 апельсин. 4 столовые ложки оливкового масла. 1 чайная ложка яблочного уксуса. 2 зубчика чеснока. 1 чайная ложка меда. 1 чайная ложка соевого соуса. Кунжут и грецкие орехи слегка прокалить на сухой сковороде. Капусту тонко нашинковать или натереть на крупной терке, помять руками. Яблоко очистить от шкурки. Вырезать сердцевину. Натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Для заправки оливковое масло, апельсиновый или лимонный сок, яблочный уксус, соевый соус, мед, давленый чеснок. Смешать и взбить миксером. Капусту, яблоки, грецкие орехи и кунжут перемешать. Заправить соусом, снова перемешать и дать постоять 10-15 минут. Перед подачей украсить салат зеленым горошком.